Глава 30. Первое мое желание — сказать, что я занят. Не представляю, как сейчас смотреть в лицо отцу Арин. Но потом пересиливаю себя и киваю солдату. Пропустить и не беспокоить. Тот берет под козырек, а через минуту в кабинете появляется сам Виконт. Подойдя к столу, с мрачным видом усаживается напротив, уперев взгляд в столешницу. Потом поднимает его на меня. «Как это случилось? Я слышал, что она погибла, но никто не может сказать, как именно». Выпустив дым, мгновение молчу, пытаясь как-то сформулировать ответ, потом решаю, что лучше излагать как есть. Авенда подготовил для нас ловушку, и мы в нее благополучно попали. Он начал убивать всех подряд. Лезлу, Эйкора, призванных, подгорных. У одного из наших бойцов вышло сбросить с себя действие заклинания, ментальный магический талант. И он смог освободить Айрин, а она ударила заклинанием, которое не предполагало выживания. Струны были недоступны, и это, видимо, единственное, что пришло ей в голову. Открыла пробоину в мир мертвых, откуда мы ее когда-то вытащили. Впитала в себя силы выбравшихся оттуда мертвецов и сожгла Эвенда вместе со всеми его подручными. От его организации не осталось ничего. На последней фразе вспоминаю о хранилище, расположенном в столице. Если то, что в Гвойске уничтожено или просто недоступно для нас, мы можем вскрыть это. Вполне возможно, там тоже найдется что-то интересное. Пока все эти мысли отстраненно проходят на заднем плане, Виконт тихо задает вопрос. «А что дальше? Ее разорвало на части? Сожгло изнутри силой?» Медленно качаю головой. Она стала терять контроль над мощью, которой сама и воспользовалась. Видимо, поняла это и предпочла шагнуть в портал, покинув этот мир. Лицо военного меняется. «То есть она сейчас где-то там?» Вздохнув, пытаюсь объяснить. «Не уверен». Сложно оценить последствия применения подобного заклинания для человеческого тела. И еще сложнее понять, могла ли она выжить. Мы собираемся вскрыть мир по смерти, как только разберемся с первоочередными вопросами, и попытаться вытащить оттуда всех погибших. Айрин, Джоэла, Эйкора, Лезлу. Тембр голоса Мино становится куда более яростным. «Почему не прямо сейчас? Что вам мешает использовать заклинание немедленно?» Глядя на объятого гневом мужчину, пытаюсь объяснить. «Потому что мы не уверены, что все пройдет так, как надо». Эйкор предупреждал о том, что энергия Схесса может негативно сказаться на процессе и привести к непредсказуемым последствиям. Есть риск погибнуть. А если мы вместе с Канцем сдохнем сейчас, то значит все это было зря. Аристократы передерутся между собой. Южане возьмут столицу. А потом пройдутся катком по всей империи. И Норкрома больше не станет. Что-то мне подсказывает, ни Айрин, ни Эйкор, ни Джоэл не желали бы такого расклада. Какое-то время он молчит, уперев в меня взгляд. Потом все же берет себя в руки. Передо мной снова деловитый и собранный военный, привыкший сначала думать, а потом действовать. «Значит, вы начнете сразу после того, как одержите верх над южанами. В чем я могу помочь?» Несколько секунд раздумываю, после чего озвучиваю вариант, который только что пришел в голову. «Вам знакома контрразведка?» Думаю, сможете справиться и с должностью начальника императорской канцелярии. Правда, опасаюсь, штат придется комплектовать почти с нуля. Первоочередная задача — собрать информацию о наступающем на нас противнике. Вторая по важности — обеспечить максимум данных об аристократах и их намерениях. Третья — заняться поиском вражеской агентуры в столице. Считайте, что у вас полный карт-бланш. Отчитываться мне или Канцу. С этого дня он занимает должность канцлера империи. После короткого размышления военный наклоняет подбородок. «В таком случае я приступлю к выполнению своих обязанностей. Единственный вопрос. Мне понадобится документ, чтобы подтвердить свои полномочия. Во дворце же остался кто-то из секретариата». Выругавшись про себя, кричу, вызывая солдата, и прошу пригласить сюда Фостона. Спустя пару минут они с Мино отправляются в помещение, где держат пленных из числа служащих дворца. Виконт прав. Мне понадобятся клерки, которые знакомы с форматом местной документации. Сердце любого бюрократического организма — структура, генерирующая поток завизированных бумаг. Возвращаются они с уловом, сразу трое бледно выглядящих мужчин, которые заверяют, что крайне рано служить новому императору и выполнять его распоряжения. По одному проверяем их при помощи скэнса и, не обнаружив в мыслях злого умысла, допускаем к работе. Пока эта троица составляет первое распоряжение от моего имени, озадачиваю МНО новой задачей — восстановить департамент пропаганды, подобрав подходящих кандидатов из числа наших солдат. Пока его функции выполняют Карвелла с Круациной, которым помогают несколько добровольцев. И именно они сейчас и занимаются рассылкой сообщений. 20 минут отдыха и новое совещание. На этот раз по поводу последних новостей от аристократов. Туда же приглашаю и Виконта, который пока обосновался в моем крыле, заняв свой старый кабинет. Собственно, пока я решаю сосредоточить во дворце все ключевые структуры. Там будет куда проще защитить их в случае атаки. На собрании присутствует и Тадеш. У него пока не получается связаться с кем-то из Гвойска, что здорово нервирует парня. Тем не менее, Спашин старается держать себя в руках. Даже участвует в процессе восстановления имперских структур, по сути, выполняя функции помощника канцлера. Первым начинает Канц, у которого есть радостные новости. «Дом Танфоев подтвердил все договоренности. 28 тысяч солдат и офицеров. Это максимум, который отец может отправить сюда. Сам он тоже явится». Олаф, тоже присутствующий здесь в качестве единственного представителя высшей аристократии, едва слышно хмыкает. А слово берет Карвелла. «Мы разослали все послания. Газеты с воззванием нового императора и объяснением ситуации уже начали выходить. Думаю, к вечеру большая часть жителей империи будут знать о происходящем. Что касается аристократов и вольных городов, все несколько сложнее». Опустив руку, берет со стола лист бумаги. «Оттофер запрашивает особые условия. Ему нужен привилегированный статус, полная неприкосновенность со стороны полиции и имперских служб, плюс ежемесячное денежное содержание из казны Норкрума. А в случае победы он желает заполучить земли дома Рояр. Ферехт запрашивает почти все то же самое, но просит расширить их территорию на запад, передав им наделы погибших аристократов и часть земли городов». Оторвав взгляд от листа бумаги, уточняет. «Они хотят заполучить почти четверть империи и настаивают на этом. Релье, Кеннеты и Скорсы тоже ответили. У всех одно и то же. Требуют земель, особых условий для себя и ограничения власти имперских служб и судебной системы на своей земле». Вздохнув, озвучиваю вопрос. «Что с вольными городами?» Девушка снова опускает взгляд на лист бумаги. «Калет, Ренх и Скерс ответили согласием. Суммарно они могут предоставить 16 тысяч солдат прямо сейчас. Плюс объявят набор добровольцев и обещают выставить от 20 до 30 тысяч солдат на протяжении 2 месяцев. Вооружение и снабжение армии за их счет. Правда, руководство всех трех городов намекнуло, что рассчитывало бы на преференции после победы над Южной коалицией». Усмехнувшись, откидываюсь на стуле. «Пообещай, что какие-то преференции будут. А теперь вернемся к аристократам». Чуть помолчав, озвучиваю вопрос. «У кого-то есть контакт с артефактом связи среди окружения Оттофера или Ферехт?» Как ни странно, отвечает мне Олаф. «У Оттофера есть двоюродная племянница. Училась когда-то в Хёнице. Но потом оттуда ушла. Мы как-то обменялись слепками наших артефактов на одном балу. Правда, я давно с ней не общался». Следом за парнем начинает говорить Мино. «Есть артефакт связи, в котором имеется слепок одного из младших членов дома Ферехт. Думаю, им можно воспользоваться. Вопрос только в том, зачем». Хмыкнув, поднимаюсь из-за стола. «Без аристократов нам не победить. Но если выполнить все их требования, то вместо одной империи мы получим несколько королевств, которые очень скоро, после победы, могут схлестнуться между собой в борьбе за территории. Даже если это произойдет не сразу, то у империи просто не будет ресурсов, чтобы сдержать их. А значит, нам надо заставить их согласиться». Для этого нет ничего лучше, чем показательный пример. Как вариант, прикончить Оттофера и надавить на Феррахт. На лице Танфоя отображается некоторое понимание. «Пространственный портал!» Повернувшись к парню, скалю зубы в ухмылке. «Именно так. Быстрое появление, внезапный удар и отступление». Увидев сомнение, что проскальзывает у половины присутствующих, качаю головой. «Хёрдис — это не Айвенда, и они не ждут нас. Все получится». Спустя 20 минут мы уже прорабатываем план. Я решаю отправиться лично, взяв с собой Микку, Скенса и Айлоса, который сейчас влился в лейб-гвардию Фостона, уже согласовавшего этот вопрос с Рахаром. Думаю, меня и троих бойцов с магической струной должно более чем хватить. Особенно если учесть, что у Микки имеется осколок. Какое-то время тратим на изучение процедуры ликвидации лича. Всегда думал, что их разум должен находиться где-то еще, в чем-то вроде филактерии. Но нет, в данном случае под личом понимается практически полностью мертвое тело, подпитываемое кровью и энергией жертв, без которых органы не могут нормально функционировать. Но если отбросить этот момент, то в целом лича крайне сложно прикончить. У него практически отсутствует кровотечение, а организм может функционировать даже при повреждении абсолютно всех внутренних органов. Единственный надежный вариант — прикончить его с первого же удара. Но в случае с магами это проблематично из-за наличия массы защитных артефактов. Правда, теперь у нас есть свой козырь. Книги с громадным количеством нотных комбинаций разной степени смертности. Останавливаемся на нескольких, относительно простых вариантах, из которых я отдаю предпочтение двум связкам. Первая создает купол полного разрушения, внутри которого будет уничтожаться любая материя, оказываясь расщепленной на молекулярном уровне. Если верить описанию, любые артефакты тоже будут уничтожены. Энергии оно требует немало, но наличие осколка решает эту проблему. А специализированной защиты от подобной атаки у Оттофера точно быть не может. Второе, больше резервное. Оно создает мощный воздушный пресс, который тоже должен раздавить практически все, что угодно. Думаю, если сплющить лича в тонкий блин, он тоже не выживет. После того, как заканчиваем с подготовкой, Олаф пробует выйти на связь с дальней родственницей Оттофера и после нескольких попыток взмахивает рукой, давая понять, что она ответила. А потом задействует нотную комбинацию, передавая мне данные координат. Принимаюсь за нотный комплекс пространственного портала, и через пару минут он уже появляется в воздухе буквально в метре от меня. Рванув туда вслед за Миккой, стараюсь не думать о том, как себя вести в том случае, если девушка окажется далеко за пределами родового замка Оттоферов. Вывалившись в какое-то помещение, сразу кручусь вокруг своей оси, пытаясь отыскать цель. Но самого Хёрдиса тут нет. А вот перепуганная девушка, сидящая в постели и прикрывающаяся простыней, имеется. Пока она не заорала, тихо излагаю причины этого не делать. «Закричишь, мы будем вынуждены тебя прикончить. Где Оттофер? Он где-то рядом». Расширенные глаза девушки смотрят куда-то мне за спину, и я машинально поворачиваю голову, ожидая увидеть там Хёрдиса. Но вместо этого обнаруживаю только дверь, из-за которой доносится шум воды. «Там что, ванная комната? И если там Хёрдис, то значит он и...» Выматерившись про себя, скашиваю взгляд на двоюродную племянницу. «Сиди тихо и смирно. Если начнешь создавать проблемы, тебя прикончат». Айлес с Кенсом остаются на месте, наблюдая за девушкой. А вот мы с Миккой подбираемся к дверному проему. Первой вперед отправляется призванная, осторожно повернув дверную ручку, открывает дверь и заглядывает. Получив от нее кивок, захожу внутрь, держа наготове нотную комбинацию купола. Как выясняется, Снесс любит большие пространства. Ванная комната по своему размеру напоминает соседнее помещение. Душ, небольшой бассейн, еще один поменьше, в котором бурлит горячая вода. И сам Оттофер, уже натягивающий рубашку. Когда пускаю в дело нотную связку, Тот успевает обернуться, и я вижу расширившиеся от удивления глаза. Вот сделать у него уже ничего не выходит. Воздух вокруг Хёрдиса мерцает, и через секунду фигура просто исчезает, растворившись в воздухе. Все, что от него остается, большое облако микроскопической пыли. Никакого кристалла разума или иных артефактов. Заклинание успешно перемололо все, не оставив Хёрдису ни одного шанса на выживание. Свернув работу комбинации, еще какое-то время стою на месте, не веря, что все вышло так легко. А потом пожимаю плечами. Я же сам сказал, что это не Айвенда. К тому же, технологии, которые мы используем, неизвестны магам. Снесса могла бы спасти его скорость реакции, но аристократ оказался слишком медлительным. Вернувшись в спальню, на момент останавливаюсь и бросаю взгляд в сторону девушки, что закуталась в простынь целиком. «Снесс Оттофер мертв. Можешь передать послание наследнику. Если он начнет упрямиться, мы продолжим убивать каждого из их рода, появляясь у тех за спиной. А при необходимости сотрем с лица земли этот замок. Но в любом случае получим все ресурсы и всех бойцов, которые располагают их дом. Сомневаюсь, что наемные солдаты станут сражаться за своего нанимателя, заранее зная, что им не победить. А вот война против южан – это битва за их собственные дома и их собственные семьи. Ты запомнила все, что ему надо озвучить?» Та судорожно кивает, мелко подрагивая, а я шагаю в портал, снова оказавшись в зале императорского дворца. Следом появляется троица призванных, и сразу после этого я сворачиваю бублик, который схлопывается в воздухе. Оглянувшись, сталкиваюсь с ожидающим взглядом Канца. Снесс мертв, а его наследник проинформирован о последствиях. Думаю, новый Хёрдис согласится на все наши условия. На секунду замолчав, добавляю. А теперь время побеседовать с Ферахт. Танфой сразу же озвучивает вопрос. «Тоже собираешься убить главу дома?» В ответ отрицательно качаю головой. «Просто поговорить. Оттофер был ублюдком и получил по заслугам. А его гибель станет отличным примером для всех остальных. Не согласятся с нашими условиями, будут умирать по одному». Карвелла, которая всю эту ночь усиленно вникала в аристократическую иерархию империи, непонимающе уточняет. «Но ведь у нас просто не хватит на это времени. Да и люди с артефактами связи есть в окружении только части Хёрдисов». Вздохнув, снимаю с пояса фляжку, делая объемный глоток. «Уверен, в книгах найдется и иной вариант. Но я думаю, они согласятся и без дополнительной демонстрации нашей мощи. Казнь Хёрдиса в его родовом замке, проведенная лично императором, что может быть более эффективным инструментом убеждения». Остальные молчат, а я ищу глазами Тадеша. Обнаруживаю его в стороне, сидящим за столом с артефактом связи в руках. «Из Гвойска новостей так и нет». После того, как парень угрюмо машет головой, поворачиваюсь к Канцу. «Напомни Кравницу, что надо взять под контроль все телеграфы и обеспечить мониторинг новостей. Все ценное — копировать. Представляющее для нас угрозу — изымать. Процесс анализа информации завяжи на Виконта Мено». Повернув голову к самому аристократу, добавляю. «Докладывать каждый час. Если что-то срочное, то немедленно. Понимаю, что у вас пока нет людей, но вы можете изымать кого угодно из числа рядового и младшего армейского состава». Получив от него подтверждение, возвращаясь к текущей задаче. «А теперь давайте попробуем пробиться к дому Ферахт».